Глава 15. С принцем мы расстались утром. Он попросил меня не усердствовать особенно и поберечься. Про Оскара Эванса я промолчала. Хотя подозреваю, что Вудвард не забыл о том, что я сегодня должна была встречаться с лордом на скачках. «Шелли, пообещайте». Со всей серьезностью проговорил принц. «Я возвращаюсь». И вы меня ждете на этом самом месте в это же время. По моим расчетам, мое возвращение приходится именно на это время. Я буду ждать. Проговорила и уже собиралась возвращаться в свою комнату, но Вудвард не позволил и притянул меня к себе. Принц поцеловал меня с особой нежностью, прихватывая своими губами мои. Я плавилась в его руках и растворялась в невероятных ощущениях. И когда мне казалось, что ничего не может испортить этот момент, проклятие о себе напомнило. Да так, что я вскрикнула от невероятной боли. Жгучая и обжигающая, режущая и разрывающая. Из моих глаз брызнули слезы, хотя я очень их хотела сдержать, но не получилось. «Шелли!» — вскрикнул Вудвард и подхватил меня в тот момент, когда мое тело выгнуло дугой. «Признаться честно, ваше высочество, я никогда не думала, что магия смерти может быть настолько страшной». Моя улыбка вышла довольно сдержанной. Я пыталась все свести в шутку, но, судя по всему, мой внешний вид кричал о том, что вот-вот... О страшном я не стала задумываться. Я унаследовала прекрасный дар, и, используя стихию воды, смогу облегчить свое существование на ближайшие пару дней. «Я запрещаю вам выходить из дома». Приказным тоном проговорил Вудвард. В глазах мужчины плескался страх за меня. Неожиданно. Еще там, на балу, Вудвард походил на того, кто все знает о себе и остальных. А сейчас принц был настолько растерян, что едва держал себя в руках. Мужчина был всего в паре шагов от того, чтобы скатиться в состояние уныния и полного бессилия. «Нет». Отрезала я и, закусив нижнюю губу, встала сама. Превозмогая боль, я четко проговорила лишь то, о чем всегда думала, стоило мне очнуться в этом мире. «Вы плохо знаете Треворов, мой принц». Двусмысленно прозвучало, потому что мне лично тоже не довелось узнать родителей Шелли и Роберта, но по обрывочным воспоминаниям девушки мне удалось немного с ними познакомиться. Леди Мартиния Тревор превосходно играла на рояле и очень любила своих детей. Я бы даже сказала, души в них не чаяла. А лорд Тревор настолько любил жену, что был готов ради нее свернуть горы. Дети видели и чувствовали царящую в их доме любовь, и именно тогда они ощущали себя сильнее. Не бывает идеальных семей, и Треворы не являлись исключением. Но та связь, что существовала между ними, крепла с каждым днем, и если бы не Мор... «Отправляйтесь в Радоню, Вудвард. Я буду ждать вас на этом месте в это же время, через несколько дней». Я решительно проговорила и посмотрела на мужчину прямым взглядом. Принц крови молчал, затем кивнул. И в тот же момент он раскрыл горящее кольцо королевского портала. Огненная магия позволяла ускорить перемещение. Именно по этой причине большинство одаренных гордились пламенной стихией и очень расстраивались, если в их семействах рождались дети иной стихии. Вудвард Пассет шагнул в портал, и когда черная бездна скрылась в пространстве, я позволила побыть себе слабой и упала на землю. Так и лежала, привыкая к страшным ощущениям боли. Где-то вдалеке я услышала звуки воды. Я тихо позвала источник, кинув в холодный и слегка туманный воздух, наполненный влагой, простое заклинание призыва своей стихии. Вынула из поясной сумки небольшой пустой фиал и откупорила пробку. Сосуд быстро наполнился водой. Мне оставалось лишь произнести заклинание восстановления и встряхнуть фиал 3 раза. Сил на это у меня хватит. Тем самым я облегчу свое самочувствие и довольно сносно смогу провести время до прибытия в Оксарию принца. Тем более я еще не успела побывать на скачках, поэтому отсиживаться в доме не собиралась. Проговорила заклинание, и когда фиал вспыхнул темно-синим свечением, встряхнула маленький сосуд, и так целых 3 раза. Откупорив крышку, я немного отпила. Как только фиал немного опустел, он вновь вспыхнул тем самым темно-синим свечением, и жидкости в нем стало ровно столько, как и до момента, когда я откупорила пробку. Оскар Эванс поджидал меня у входа на Оксарийский ипподром. Для встречи с лордом я надела то единственное платье-амазонку, что оплатил мне у модистки Вудвард Пассет. После всех моих перипетий в последние дни чистка платья прислугами казалась сущим пустяком, а уж то, что этот наряд я надевала не в первый раз и вовсе совершенной мелочью. Двойственности в этом я не ощущала. Даже наоборот, то, что на мне была вещь, имеющая хоть какое-то отношение к принцу, добавляла уверенности и настраивала на нужные эмоции и чувства. Все-таки отказать человеку, лорду, потомственному магу и другу совсем непросто. Заблокировав магией облик старой леди, я вернула свой прежний привычный вид перед тем, как подойти к лорду. «Вы пришли», — восторженно проговорил Оскар. Лорд Эванс выглядел великолепно. Его волосы были уложены по последней оксарийской моде. Бакенбарды немного выделяли скулы, и нос казался более заостренным. Велюровый фрак подчеркивал его широкие плечи. Штаны обтягивали его длинные ровные ноги. В общем, сегодня меня вряд ли поймут столичные красавицы и, возможно, даже возненавидят за то, что я посмела отказать лорду. Мне казалось, что если бы я отказала принцу, мой выбор был бы одобрен. За принцем водился дурной своевольный характер, а также проклятая слава вечного жениха, у которого накануне свадьбы умирали все невесты. «Я не могла проигнорировать ваше приглашение», дала надежду на мое положительное решение в отношении его. И, как вы помните, пообещала королеве Оксарии сделать выбор. И тут же взгляд Оскара стал более грустным, потому что данную надежду я уничтожила мгновенно тем, что напомнила о нашем разговоре с Ее Величеством. Эванзу не понравилось все то, о чем мы только что поговорили. Но с учетом последних обстоятельств и моего смертельного проклятия выбор был очевиден. Если кому я и могла доверить судьбу Роберта, то исключительно принцу. Поэтому это свидание с лордом будет первым и последним для нас двоих. Я решил приготовить для вас сюрприз. Еще один? Что вы имеете в виду, леди Тревор? Ну как же, ваш выход на вручение золотой ветви и сегодняшнее приглашение. Разве может быть что-то еще? Конечно. Многозначительно протянул мужчина и добавил. «Для вас арендована лошадь». «Надеюсь, это не мне придется сидеть в седле и предпринимать жалкие попытки привести ее к финишу». «Ну что вы, этим займется ваш жокей, но обо всем по порядку». «А вы умеете заинтриговать леди, милорд?» «Я не собиралась льстить лорду или специально как-то на него воздействовать». Я оценивала его ровно так же, как могла оценить бы других потенциальных женихов еще там, на балу дебютанток. Оскар Эванс мог осчастливить любую другую девушку. Но ему зачем-то потребовалась именно я, и сегодня я намеревалась это выяснить. Вряд ли мужчина станет как-то отпираться, а вполне логично объяснит свою потребность в моей персоне. Мужчина выставил локоть, и я, ухватившись за него одними пальцами, попробовала составить Оскару Эванзу пару. Выходило плохо, руки не слушались, да и вышагивала я рядом с лордом очень неуклюже. Наверняка со стороны смотрелось это весьма нелепо. Статный молодой лорд и потенциальная прихрамывающая невеста принца. «Она ваша», — наклонился к моему уху лорд и прошептал. Я неверящим взглядом посмотрела на лошадь яблочной масти. Стало не по себе, потому что я практически уже открыла рот, чтобы проговорить главное, а именно отказать Оскару и в последующих свиданиях, и даже в самых маленьких намеках на ухаживание. «Это слишком, милорд», — я посмотрела на лорда Эванза. «Я не могу принять такой подарок». Глаза Оскара сощурились, то ли от солнечных лучей, то ли все-таки от того, что я только что проговорила. «Леди Тревор, видимо, я должен пояснить, не совсем ясно выразился. На этот забег жемчужина ваша. Я сделал ставку вместо вас, и если она придет к финишу первой, весь выигрыш достанется вам». «Ох ты ж, как неудобно получилось. Я совершенно не была готова к такому повороту». «Милорд, это лишнее. Я не смогу принять выигрыш». «Отказ не принимается. Считайте это жестом доброй воли для моей невесты». Вот на этом месте, как я ни старалась, мои щеки вспыхнули. «Милорд, я должна вам сказать...» Но договорить я не успела. Прозвучал первый приветственный сигнал, оглашающий начало скачек. «Нам стоит поторопиться», — проговорил лорд Эванс и, взяв меня под локоть, увлек в правый сектор трибун. Места в этом секторе прекрасно просматривались с самого главного направления, где расположилась королева Аксарии и ее свита. Мне пришлось отстраниться от своего кавалера и присесть в Книксоне, склонив низкую голову, отдавая все полагающиеся почести монаршей особе. Несмотря на удаленность наших мест, Агнес Лие Антроль давно нас заприметила и, благосклонно наклонив голову на бок, одобрительно кивнула. Лорд Эванс также учтиво поклонился своей королеве и только потом позволил себе обратить внимание на меня. Мужчина протянул мне лорнет, чтобы я могла насладиться скачками, а затем помог расположиться поудобнее непосредственно на местах, указанных в наших билетах. «Милорд, и все-таки я настаиваю, чтобы вы меня выслушали». «Леди Тревор». Оскар подхватил мою руку и приложился своими губами к коже моей перчатки. «Мы обязательно поговорим, но только позже. Столько народа вокруг и довольно шумно. Мне не хочется вас огорчить, если я что-то неправильно пойму». Он прав. В таком шуме мой отказ мог прозвучать обидной пощечиной, возможно, даже весьма оскорбительной. В словах Оскара Эванса я видела здравый смысл, поэтому решила не портить в самом начале нашей встречи настроение ни ему, ни себе. Второй приветственный сигнал напоминал всем присутствующим, что жокеи готовят к старту своих лошадей. И на третьем сигнале все должны непременно умолкнуть, чтобы не помешать старту. Я посмотрела в лорнет. Мою жемчужину вел жокей в красном камзоле. Когда мужчина оседлал лошадь, я немного утратила к нему и жемчужине интерес. И пока старт не был объявлен, решила рассмотреть детальнее всех присутствующих. Я не знала всех по именам, но их лица врезались в память. Так же, как и на балу. Многие пришли с семьями, а дебютантки, которым вручили золотую ветвь, находились в обществе своих женихов. И я же была рядом с Оскаром Эвансом. Хотя, если признаться честно, мне бы очень хотелось быть рядом с принцем. Я даже бы потерпела королевскую свиту ради него. Почувствовала себя не в своей тарелке и очень неуютно. Абсурдность происходящего немного сбила мой решительный настрой относительно лорда Эванса. Но расстраиваться я не спешила. В конце концов, именно лорд настоял на том, чтобы вступить в равную борьбу за мои руку и сердце с Вудвардом Пассетом. Я обещала лишь рассмотреть его кандидатуру, не более того. Немного успокоившись, я вновь подняла лорнет и посмотрела на беговые дорожки. Жокеи подхватили поводья и приготовились к первому кругу в этом забеге. Резкий хлопок оказался ничем иным, как большим сгустком энергии, сотворенным магом-воздушником. Публика ахнула, а лошади сорвались со своих мест. Признаться, подобное зрелище захватило и меня. Я не желала получить обещанный выигрыш в случае победы жемчужины, но, поддавшись порыву, стала пристально наблюдать за забегом. Я поймала себя на мысли, что перестала ощущать влияние проклятия. Наверное, сказалась усталость последних дней, а захвативший меня азарт позволил заблокировать тело на неприятные реакции от разрастающейся проклятой магической метки. Пока я увлеклась забегом, совершенно пропустила момент, когда к нам присоединился лорд Эванс-старший, тот, который Говард. Мужчина предпочел свободному устойчивому месту, рядом со своим сыном, складной стул, на случай слуг, сопровождавших своих леди, со мной. «Леди?» — приветливо проговорил Говард. И только тогда я опомнилась и поприветствовала отца Оскара. «Как успехи у нашей жемчужины?» «Как вашей?» Я в удивлении вскинула бровь и посмотрела на мужчину. «Да, леди Тревор, жемчужина принадлежит нам». «Но ваш сын...» И тут я перевела задумчивый взгляд на Оскара, увлеченного забегом. Сказала, что взял эту лошадь в аренду. «Он просто не хотел вас шокировать положением истинных дел. Видите ли, не каждый житель Аксарии может позволить себе содержание одного из лучших королевских скакунов. А жемчужина именно такая лошадь, породистая и дорогая». Почему-то выходило так, что Оскар решительно не хотел, чтобы я знала истинное положение дел и для чего-то скрыл от меня правду. «Не сердитесь на моего сына», — продолжал безмятежным тоном Говард. «Мальчик не привык выпячивать благосостояние Эванзов». «В отличие от его отца», — подумала я и тут же отвернулась от лорда Эванза. В голову пришла лишь одна мысль. «Говард так мне давал понять, что все-таки в качестве невестки он не настроен меня видеть. Ведь я была именно такой». Нетитулованной особой, долгое время довольствующейся подачками от своих опекунов Даниэлзов. Подумав об этом, я вновь взглянула на мужчину. Внезапный яркий блеск ударил мне по глазам. Присмотревшись, повнимательнее, я увидела на груди лорда Эванза невероятной красоты орден, символ мужества и королевской защиты. Драгоценные камни так сильно искрились и сверкали на солнечном свету, бросая яркие блики на темный фрак лорда и рядом сидящих людей, что я совершенно перестала чувствовать окружающий меня мир. В мыслях прочно обосновался вид этого ордена с пестрыми лентами. «В забеге победила ваша жемчужина!» Отдаленно прозвучал восторженный голос Эванза, но сил обернуться к Оскару у меня почему-то совсем не было.